Глава третья, в которой Сергей вновь встречает печенегов, и встреча эта заканчивается для него не самым лучшим образом. Первыми шли насады, на каждом по два десятка киевских воев, старательно изображавших мирных торговцев. Две боевые лодьи Игоря и дракар Рериха шли позади. Вернее сказать, крались, прижимаясь к берегу, отставая ровно настолько, чтобы держать насады на виду, но самим остаться незамеченными. Шли на веслах, убрав не только паруса, но и мачты. С точки зрения Сергея, хитрость так себе. Если у потенциального противника есть мозги, то он наверняка выставил дозоры выше по течению, хотя бы для того, чтобы заранее узнать о потенциальной добыче. Эту мысль Сергей даже потрудился донести до княжича, но тот лишь пожал плечами. Мол, не я тут решаю, главный Игорь. Пусть он обеспокоится. Игорь же, да ну его. Младший киевский князь был чрезвычайно самоуверен. Его даже не интересовало, кто именно блокировал Волок. Хузары, торки, гузы. Мол, перебьем, тогда и узнаем. Ага, разбежался. Как только разбойники увидят, что пожаловали не купцы, а воины, тут же сядут на лошадок и отойдут в дикое поле. И как их преследовать? На своих двоих? Под стрелами? И кто помешает степнякам вернуться, когда Игорь с дружиной уйдут? В планах князя точно не было пункта о том, чтобы остаться и защищать Волок от степняков. Сергей смотрел на близкий Днепровский берег, на перемежающиеся рощами степное разнотравье, внимательно смотрел и не видел ничего подозрительного. Нет, опытный разведчик сумеет укрыться так, чтобы ни зверей, ни птиц не тревожить. Но незаметно подать знак или понести весть невозможно. «Ты уже бывал здесь». Рерих встал рядом, опершись на борт. «Не вопрос, утверждение». «Бывал», — не стал врать Сергей. И тут же слукавил. Слыхал тоже много. Здесь, в степи, война не такая, как у нас на севере. Здесь по-другому воюют. Это уметь надо. Олег умеет. Думаешь? Хузар-то потеснил, а они здесь от прапрапрадедов властвовали. В этом была логика. Мы пеше бьемся, железом против железа. А тут вои конные, издали стрелами бьют. Так и пусть бьют. Стрелы метать мы тоже умеем. С земли бить сподручней, а всадника с конем за щитом не спрячешь. Наивный, — подумал Сергей, — ты сначала попади в него скачущего, да за 100 шагов. Но вслух сказал другое. Он выстрелил и ускакал. Как ты его пешим ловить станешь? — А зачем его ловить? — пожал плечами Рерих. — Пусть себе скачет. А вернется — встретим. Тут же все на виду вокруг. Еще одна иллюзия. Но Сергей и эту развеивать не стал. Чтобы понять суть степной войны, надо хотя бы разок потеряться в высоченной траве, а еще лучше — побывать в степной карусели. И очень желательно не внутри, а снаружи. «Двойками на весла!» — скомандовал Рерих. Сергея команда не касалась. Гребец из него неважный, его место на носу, наблюдателем. И это, пожалуй, поважнее, чем весла вращать. Знак доверия. Рерихов кормчий Простену достоил, когда с удивлением обнаружил, что юный отрок неплохо угадывает мели и камни в мутной днепровской водичке. Он бы не удивлялся, если бы знал, сколько раз Сергей здесь ходил. Достаточно, чтобы выучить фарватер что вверх от Киева, что вниз до самого лимана, который, собственно, уже не река, а часть Черного моря, которое византийцы зовут негостеприимным. Хотя, если сравнить с Балтикой, например, Черное море очень даже гостеприимное, особенно летом. Прошли мимо небольшого острова, у такого хорошо на ночь встать, от берегов подальше. О, насады взяли правее, порог близко, уже и слышен. «Сворачивают к берегу!» — крикнул Сергей. Самого берега он пока не видел, излучено. Днепр, он вообще извилистый, иной раз будто змея петляет. По мнению Сергея, порядок действий, определенный князем Игорем, никуда не годился. Он сам действовал бы совершенно иначе, но его никто не спрашивал. «Навались!» — рыкнул кормчий. Весла уперлись в воду, заскрипели, напрягшись, и лодья прыгнула вперед, будто хищная касатка, увидевшая тюленя. Загудела вода под днищем. Выгнутая корма второй лодьи приблизилась. Ненамного. Вскипели пенные усы, и расстояние перестало сокращаться. Гребцы Игоря тоже вложились по полной. «Рви, братья!» — крикнул Рерих, гребущий вместе со всеми на ближней к носу скамье. Сергей вскарабкался наверх на носовую фигуру, встал на деревянную голову, разбросав руки в стороны. На море такую штуку он проделать бы не рискнул, но на ровной речной воде... Оп! Едва не свалился. Нос лодьи пересек водяной бугор, поднятый передовой лодьей. Зато теперь он очень хорошо видел, как подходит к берегу насады. А на берегу никого, однако. И это уже неправильно. Здесь в мирное время всегда есть люди. Пороги тут не самые трудные, в эту пору можно и без волочения суда провести. Разгрузить частично и близ берега пройти по мелководью. Здесь обычно и помощники имеются, и проведут, и разгрузиться помогут за долю малую. Ну и воины должны быть от случайного набега. А сейчас никого. Будь насады купеческими, их хозяева непременно бы остереглись. А вот и берег стал виден, как раз когда первое торговое судно выскочило носом на песчаную отмель. Второе и третье отстали ненамного. Никто на них не напал. Но это тоже ни о чем не говорило. На месте разбойников Сергей тоже бы не спешил. Подождал, пока торговые гости высадятся, начнут разгружаться, готовя насады к перетаскиванию мимо острозубых порогов. Тогда и выяснится, есть у порогов засада или нет. А если есть, то как разбойники поступят, увидав боевые корабли? Если их мало, и они не совсем сумасшедшие, то сядут на лошадок и отойдут на пару километров, подождут, пока киевское воинство перетащит свои корабли и двинется дальше, а потом вернутся. Ну а если степняков много, вполне могут рискнуть и атаковать. Во время переволока, например, или по темному времени, если киевляне станут лагерем прямо на Волоке. В любом случае, преимущество будет на стороне атакующих, ведь они точно знают, когда начнется драка, и первый удар тоже за ними. Нет, Сергей действовал бы по совсем другому плану. Нет, ты смотри, похоже, план Игоря оказался не таким уж никудышным. На берег, визжа и вопя, вынеслась разбойничья ватага, и не слабая, никак не меньше сотни. Выскочили и тут же густо засыпали насады стрелами. Высокие борта неплохо прикрывали, но у степняков преимущество в высоте. Да и навесом они бить умели. Дружинники Игоря пытались им отвечать, но именно что пытались. Превосходство печенегов в дистанционном бою было очевидно. А перейти к ближнему они не спешили. Отойти же от берега насадой не пытались. Что интересно, неужели копченые так увлеклись, что не видят боевых лодей, которые спешат на помощь? «Простен, к берегу!» — крикнул Рерих. Молодец, сообразил. «Правым держи!» — закричал кормчий. Дракар сбросил ход, разворачиваясь к берегу. Корабли Игоря темпа не снизили. Рерихов боец заскользил по мелководью рядом с песчаной косой. Сергей следил за глубиной, княжич — за берегом. У обоих чисто. Боец проехался килевой накладкой по песку. Высадились, столкнули корабль, на котором остались только кормчий и четверо гребцов, аккуратно выгребавших задним ходом на глубокую воду. Убедившись, что дракар отошел, Рерих десятком слов обозначил порядок движения, и варяги колонной по двое устремились наверх. Сергей оказался замыкающим. В этом был свой плюс. Бежать по уже протоптанной в высокой траве дорожке было легко. Но имелся и серьезный минус, с которым он столкнулся, когда варяги пробежали примерно три четверти пути до Волока, и звуки шедшего там боя стали слышны намного отчетливей. Сработала чуйка, словно ветерком шею обдала. Сергей оглянулся и застыл. В 15 метрах печенек верхом с луком на изготовку. Еще мгновение, и сорвавшаяся с тетивы стрела ударила бы Сергея в спину. Степняк выстрелил. Почему? Да понятно. Второй печенек обозначил двумя движениями пальца, коснулся губ, потом провел по горлу. Закричишь — умрешь. Стрела летит быстро, один миг. И еще один миг — натянуть тетиву. Два мига — это очень мало, но вскрикнуть Сергей успеет. И степняки это понимают, иначе не пугали бы. Старые знакомые, однако. Вернее, старые новые знакомые. Ведь в этой жизни Сергей встретил их впервые. Хоревой — самое ненавистное Сергею из всех печенежских племен. Это они в будущем нападут на Святославову дружину на Хортице и убьют всех, кроме Духарева. Сергей выжил тогда, но еще долго не мог сесть на коня, и таким воином, как прежде, уже никогда не стал. Так было в прошлой жизни. Но в этой, похоже, встреча с печенегами племени Хоревой будет его последней встречей. С 20 шагов стрела из степного лука пробивает даже качественную кольчугу, а Сергея в его кожаном жилетике прошьет насквозь. Отбить ее мечом, который Сергей держал в руке, точно не успеть. Слишком быстрая. Страха не было. Вернее, он был, но страх тела. Страх мальчишки, который понял, что его жизнь закончится в следующий миг. А она закончится, потому что Сергей молчать не будет. Он крикнет, предупреждая остальных, и умрет. Но все оказалось сложнее, чем он думал. Аркан упал сбоку. Печенегов оказалось не двое, а трое. И этот третий успел подобраться незаметно. Опытный степняк умеет накрыть петлей именно то, что хочет. Прижать руки к бокам, например. Этот нацелился на шею. Промельк перед глазами, и змея из конского волоса сдавливает горло. Рывок лишает равновесия, сбивает с ног. С рывком получилось, с горлом нет. Сергей успел сунуть под петлю кулак левой руки. И заорал. Но даже после этого остался жив, потому что рывок опрокинул его в траву, и стрела степняка взвизгнула впустую. Выстрелить снова печенек не успел. Мгновенно развернувшийся Наслав метнул копье, и печенега вынесло из седла. Второй степняк выстрелить успел, и уже не в Сергея, а в Наслава. Стрела увязла в щите. Копченый тут же развернул коня бежать, и брошенное войстом копье на пол локтя вошло в его спину. Тот копченый, что поймал Сергея, хлестнул коня и галопом вломился в 2-метровой высоты траву. Привязанный к седлу аркан натянулся, и Сергея потащило за всадником. Он только и успел, что бросить меч и вцепиться в аркан правой рукой. Печенек гнал коня изо всех сил, но в высокой траве особенно не разгонишься. Хоть в этом Сергею повезло, но и в том, что волокло его тоже по траве, а не по камням. Судя по тому, как степняк нахлестывал коня, перепугался он не на шутку, а Сергея, скорее всего, попросту забыл. Вспомнил только, когда вырвался на открытое место. Пологий холм, трава на котором была низкой, примерно по колено. Тут печенек остановился, и Сергей не упустил возможности, выдернул за сапожник и полоснул по аркану. К сожалению, тот оказался крепок. Сразу освободиться не получилось, а потом на Сергея упала тень, и сильнейший удар обрушился на голову. Не будь на Сергея шлема, тут бы ему и конец. И, может быть, так было бы и лучше.